если кто не имеет метода оценки, такое время, именно драгоценное, потому что ценнее время нет на земле, как быть в общении с Господом. И как быть в этой школе его, где он учит нас конечной нашей цели, переходу в вечность. То есть Господь преподает нам уроки через наши человеческие немощные уста, слово, которое содержит в себе силу и дух. Христос сказал, слово мое – суть, дух и жизнь. Было сказано сегодня о том, что Христос, как Он, будучи на земле, в теле своем, учил израильский народ, и к их несчастью они многое и многое не понимали. Даже Он говорил о хлебе, как о теле своем, о пище, которую Он принес с неба для того, чтобы люди познали истинную цель и смысл своей жизни на этой земле. Потому что вся цель нашей жизни сводится к одному, ко Христу. Только в Нем источник жизни, в Нем счастье и радость. Написано, мне Христа, спасение быть не может, и жизни, как таковой жизни, которую Бог даровал человеку, не может быть настоящей. И, конечно, и было сказано о том, что очень много значит, как мы принимаем эти уроки. Как мы их осуществляем, то, что мы слышим здесь, то, что читаем по домам, потому что от этого будет зависеть наша конечная цель. И даже периодическая цель. Потому что каждое наше движение в этом мире, оно говорит, что мы идем на пути, а раз мы идем по этому пути, то обязательно придет время, когда человек должен сдать экзамен, то есть сделать выбор. И может быть даже не один раз, а даже бывает в жизни по несколько раз, когда человек стоит перед такой дилеммой, за кем идти, то есть за Христом или за этим миром. Ведь недаром, когда мы читаем послание Иоанна, где апостол Иоанн говорит, не любите мира, не то, что в мире. Значит, это предостережение неспроста, братья и сестры, потому что мир старается всеми силами своими соединиться с нами. Обязательно наша плоть, она стремится жить здесь. А мы знаем, что здесь все временное, все проходящее. А вот человека заложено это свойство, естество, жажда жить и здесь. Но если мы познали истину и ходим в этой истине, то мы должны знать, что как бы мы ни жили здесь, придет время, когда мы все это оставим и перейдем в то вечное, пространное, где уже никогда не будет конца, не будет страданий, не будет болезней. Но беда в том, что очень много людей в мире живущих, хотя и знают эту истину, но все-таки преобладает над нашими желаниями человеческими плоть. Ей хочется жить здесь. И поэтому мы видим, что очень много людей в это последнее время, хотя сама обстановка, мировая обстановка, которая окружает нас, сама за себя говорит о том, что жизнь идет с каждым годом все тяжелее, тяжелее и тяжелее. А о чем это говорит? Это говорит о том, что Слово Божие исполняется, о котором Христос сказал и через апостола Павла Господь говорит Духом Своим Святым, что последние дни очень тяжкие. Почему? Потому что сама обстановка накаляется. А враг душ человеческий знает, что день пришествия Иисуса Христа приближается, и он всеми силами старается не изложить наследие Божие. Где только можно, любым путем, любыми средствами, он все-таки хочет, чтобы церковь не сохранила той верности Богу, чтобы она была взята на небо. Поэтому и неудивительно, что даже когда мы приходим в собрание, он здесь тоже бодствует, ищет, как бы человек не запомнил, то есть не воспринял то, что здесь Господь чего учит. И человек просидел, как уже было сказано некогда, а мысль ее улетает где-то далеко, конечно, в том сердце не останется ничего из того, что Господь хочет сказать. А надо сказать, что Слово Божие никогда не произносится напрасно. Каждой душе, от самого маленького до самого взрослого, до самого преклонного возраста, Господь всегда нам говорит о чем-то, и причем очень важно. Главное – сохранить жизнь во Христе. То есть, с каждым разом, приближаться и приближаться ближе к Нему, чтобы дойти до того совершенного единения с Ним. Чтобы быть одно с Ним. Как Он был с Отцом, так и нам быть одно с Ним. Вот было прочитано первым братом, 6 глава, 57 стих. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так едущий меня, то есть питающийся мною, жить будет мною». Это очень важно, что мы, большинство, я скажу, бывает там в жизни, что вот эта суета на сегодняшний день настолько поглощает людей, что вместо того, чтобы постоянно пребывать в учении Господнем, так затягивает эту трясину суеты, что человеку очень мало, человек очень мало находит время, чтобы пребывать в учении Господнем. А ведь Слово Божие говорит там о том, что Слово Божие для нас является светильником ноги наши. Слово Божие является зеркалом для души нашей. Когда мы читаем Священное Писание и проверяем, соответствует ли моя жизнь, внутреннее движение моей жизни Слову Божьему. И Слово Божие является этим, как уже было сказано, хлебом духовным. И очень важное, как вот рассказала сестра Аня стихотворение, что небо одна дорога, а ад тысячи дорог. И чтобы не забыться в этих дорогах разных, то нам дано Слово Божие, как и вернейший справочник в жизни нашей. То есть, вы знаете, когда юрист, который занимается в своем служении, и любой статья, любой вопрос, он на каком основании отвечает? Название закона. Он сразу разглянул закон, такая статья, говорит то-то. Так и Слово Божие. Когда мы бываем в затруднительных положениях, то нам нужно обязательно искать в Слове Божьем ответ. На любые жизненно важные духовные вопросы Слово Божие дает ответ. И вот много значит, насколько мы исследуем это Писание, насколько мы воспринимаем, насколько нам легче тогда разрешать эти житейские проблемы. Ну и поскольку у нас сегодня такой день, когда мы вспоминаем Голгофские страдания, смерть и воскресение Христа, то этот день всегда нам напоминает на особую особенность нашей жизни, то есть на заповедь или как святыня из всех святынь. Для чего? Потому что так написано, что мы должны это творить, доколе Он придет. И смотрите, Господь сказал около 2000 лет тому назад, и сколько было нападений на церковь, чтобы все это отменить, чтобы с этим покончить. И насколько верны и сильны слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом. Это говорит о том, что все, что написано в Священном Писании, не подлежит никакому малейшему даже сомнению. Почему? Потому что Слово Божие, оно Божие Слово, не человеческое. Человек может сказать, не исполнить. Человек может сказать, ошибиться, но у Бога ошибок нет. И вот мы живем в такое время, когда мы должны особенно проверять свою жизнь, проверять свое хождение пред Богом, чтобы нам начатую жизнь во Христе сохранить чистоту и святость, то есть сохранить верность Ему. Потому что мы видим на сегодняшний день, как уже было сказано, тысячи дорог. А в рай сколько дорог? Одна. В Богу одна только дорога. А тысячи куда ведут? Тоже в рай. Никак оно нелогично будет. Почему Христос сказал, помни, когда мы читаем 14 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих, он говорит, я есть путь, не пути, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Христос. Но не может быть, чтобы тысячи дорог и везде был Христос. Конечно, отдельные люди могут быть там, это несомненно, но придет время, когда такое время, когда Господь знает, как найти своих, и Господь выводит оттуда и выведет. Поэтому нам нужно быть особенно внимательными, чтобы знать, что мы живем последнее время, последние дни, и как нам нужно ходить в этой жизни, как апостол Петр говорит, если мы называем отцом того, который нелицеприятно суть каждого по делам, то со страхом проводите дни странствования ваше, зная, что не тленным серебром или золотом искупленными по светлой жизни, но драгоценной кровью Христа. Это кровь Христа, это ценнее всего. И дьявол больше всего боится крови Христа. Потому что это сила. Ну, поэтому, поскольку у нас сегодня вечер, я хотел бы спросить братья и сестры, кто утром не был в собрании, кто вечером участвует в вечере Господне. Садитесь. Братья и сестры, хочется сказать, что в основном все мы люди, кроме детей, там еще кого, мы призваны возвещать Христа. И не только возвещать совершенство Христа, но главное, чтобы мы должны являть совершенство жизни своей. То есть мы должны подражать Христу так, как написано, как Он, как апостол Павел, подражал ему. И вот апостол Павел говорит, что подражайте мне, как я Христу. А подражать – это значит являть Его, открывать людям Христа. Потому что сегодняшний день, как мы уже говорили, что тысячи дорог, и на этих дорогах тоже идут люди. Ну вот, на сегодняшний день, чтобы подражать Христу, мы должны являть, чтобы люди видели в нас. Потому что так написано, если мы письмо Христово, то люди будут читать в нас, кто мы. А если наша жизнь не соответствует истине, конечно, мы таким путем мы не проповедуем, не прославляем Христа, а наоборот, жизнью своей извращаем Христа. То есть извращаем суть того, что люди проповедуют. Потому что если Христос в нас, то Слово Божие говорит, то и дела должны быть в нас Христовы, и жизнь, и поступки. Все наше поведение, и внешнее, и внутреннее, должно и отображать Иисуса Христа. И когда мы читаем второе послание к Коринфянам, 3 глава 18 стих, написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть преображается. За счет чего? Каким путем? Через Слово Божие. Мы познаем Слово, принимаем его сердце свое, а Слово содержит в себе силу, которая преображает наши поступки, нашу жизнь, и оно становится нашим достоянием. То есть мы являемся его проводником, потому что мы стали, приняли Иисуса Христа в первое сердце свое, если Христос стал, то Он через нас совершает это служение. Мы являемся ничем иным, как орудием в руках Божьим. Здесь сказано так. Потому что Бог, привлекший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим, написано, в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана не нам, а кому? Богу. Поэтому человек есть ничто. Человек есть не больше, не меньше, как орудие в руках Божьих. Поэтому для того, чтобы отображать Иисуса Христа, конечно, мы должны постоянно возрастать благодати Божией, постоянно приходить от веры в веру, от силы в силу, как Слово Божие, доколе не придем уже совершенно в миру полного возраста Христова, чтобы Он был для нас и в нас все во всем. То есть авторитет выше всех авторитетов. Почему? Потому что на сегодняшний день свойственно людям всегда обращать внимание на авторитет. И недаром апостол Павел писал, что по сей день многие люди будут избирать себе учителей, которые стивили слуху. А когда это происходит, тот факт, когда люди слетят, то есть это красноречие, авторитет, ну, много таких есть свойств человека, которые может передавать массе. Вот, представьте себе, что самые сильные дипломаты, не знаю, что дипломаты, люди, которые может красиво, красноречиво говорить и искусно говорить. Где находится, как вы думаете? Сатаны. Все такие люди находятся в верхушках государства, которые могут с любого положения выбраться любым путем и представить такие речи, которые люди действительно увлекаются. И мы видим, что мир, в котором мы время тоже живем, люди ищут таких людей. Так Слово Божие говорит, будьте искать себе избирателей, искать себе учителей, которые сидят без руку, а от истины что сделают? Обратятся к вас. Поэтому пусть Господь сохранит нас от всего этого, чтобы мы всегда вникали в Священное Писание и питались только чистым словесным молоком, для того, чтобы жить им и жить для Него. Ну и в отношении вечери, мы сегодня уже вспоминали утром, еще вечером, прочитаем место Священного Писания, которое записано в 23 стихе, 11 первого послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит так, что «Я от самого Господа принял то, что и вам предал, что Господь Иисус ту ночь, в которой был предан, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите сие, с тела мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». также и чашу посевечерии и сказал, вся чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Поэтому те, мы встанем, те сестра и писание, которое записано, Евангелие от Матвея, 26 глава, 27 стих немножко ниже. Это когда Христос с учениками совершал вечерю, и написано, и взял чашу, и благодарил, подал им, и сказал, пейте из нее все. Ибо сия есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемого оставления грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И какие чудные обетования Господь говорит. Уверенно говорить о том, что будет время, когда на протяжении всей этой жизни, начиная от апостольской церкви до последнего времени периода Ладикийского, все те, которые будут сохранять верность Господу, Господь говорит, сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. И воскресший по синагоге Иванской, тогда говорит Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастора и рассеются овцы. Все, что сказал Христос, будучи на земле в теле своем, все в жизни исполнилось. И при жизни его, и до сегодняшнего дня Слово Божие исполняется. И мы видим, что Христос, как ученикам сказал, что буду пить с вами новое вино, так сегодня эти слова относятся к каждому из нас, кто сохранит верность Господу до конца. И второе, он говорит, что хотя он знал, что его ожидает через кратчайший срок, но написано, что они пошли воскресши на гору Елеонскую. И мы знаем, что случилось в этот ночь или вечер с Иисусом Христом, в эту ночь, когда они после пения, они встретили стражей, встретил Иуда. Но Христос предупредил заранее, что тогда говорит Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, как написано, поражу пастора, рассеются овцы стада. И так и случилось, братья и сестры. Это нам тоже урок, как предостережение о том, как уже сегодня было сказано много, что мы должны вся наша школьная жизнь, вот, мы сюда приходим учиться, для чего? Для того, чтобы вот в таких моментах, как посеяло учеников, хотя они перед этим говорили, что Господи, я готов и на смерть, так далее и далее, но когда пришло практическое осуществление того, что человек хочет сделать, оно не получается. Почему? Потому что без Христа никто из нас не способен ни на какое доброе дело. А потерять Христа очень просто. Грех всегда производит разделение между Богом и человеком. И когда лампочка не будет гореть, если ее выключить, то есть оценить от электростанции, так точно человек. Если только человек сделал грех и не покаялся, значит, это производит разделение, а сам по себе человек есть ничто. Поэтому пусть Господь благословит нас, помнить, что мы живем в окружении, когда апостол, помните, апостол Петр говорит, 5 главе 8-9 стих, в первом послании, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это его цель. А мы должны знать, что наше убежище только во Христе, только в нем мы можем сохранить нашу жизнь, и он может нас сохранить до дня ее явления, силы мужества своего, для славы своей и для нашей радости. Аминь.